Лара Барух. Непутевая. Глава первая. Сегодняшний день не предвещал ничего необычного. Я, как всегда, закончив работу, топала домой по грязным лужам из смеси оставшегося снега и воды. Работаю я ведущим архивистом в городском архиве города Томска. Название должности звучит красиво, а на самом деле я девушка 22 лет на побегушках. Прием запросов от населения, помощь людям в читальном зале и прочие мелкие поручения. Вообще работа мне искренне нравится. Благодаря ей я могу прикоснуться к истории города, да и всего человечества. Я, сколько себя помню, горела только историей. Поэтому и в университет поступила на исторический факультет. Только вот когда мы учились на втором курсе, у университета неожиданно отозвали лицензию. Студенты стали переводиться в другие учебные заведения, преподаватели тоже, и в итоге университет закрылся. Впрочем, я свыклась и даже научилась жить с сюрпризами, что подкидывает мне судьба. Когда мне было 3 года, родители уехали на север зарабатывать деньги, а меня оставили на попечение бабушки. На заработках они расстались и создали каждый свою семью. Прижились и возвращаться не планируют. Бабушка, которая научила меня всему, ушла 2 года назад. Легла спать и не проснулась. Боль от ее утраты никуда не делась, скорее, со временем немного притупилась. Рожденная во время войны, бабушка пережила не самые сытные времена, поэтому умела сварить кашу даже из топора. А всю жизнь проработала в уголовном розыске, там и закалила характер. Мне же в наследство осталась хрущевка. Старенькая, но хоть и не на самой окраине, где я живу одна, а все попытки завести отношения с парнями заканчивались неудачей. Не будь у меня строгой бабушки, может, и соглашалась бы на вольности, только вот не забыть мне истории из реальной жизни, которые она рассказывала. Так вот, возвращаюсь я с работы, старательно обхожу самые глубокие лужи, и тут поднимаю глаза, а в витрине книжного магазина висит плакат, на котором красными буквами написано «Мы закрываемся». И рядом «Ликвидация ассортимента, книги по закупу и дешевле». В таких обстоятельствах я, пожалуй, смогу позволить себе сделать подарок. Возможно, исторический роман или книгу про средние века. А ноги уже несли меня вглубь пахнущего бумажной пылью магазина. Мимо полок с современными бестселлерами я прошла, не задерживаясь. То, что меня увлекает, не ставят на видные места. Это же не модные романы об изменах. Мои любимые книги выставляют подальше от глаз, просто чтобы закрыть ими пустые и темные углы. А вот и моя радость. История создания мыла. В изумрудно-зеленом переплете надежно запечатана в пленку. Я и раньше ее видела, но цена в 3000 мне совершенно не по карману. А вот новой не указано. Подхватив книгу, любовно прижала ее к груди и заторопилась к кассе. Сердце бешено колотилось. Какую скидку сделают? Если скинут всего 1000, то я крепко задумаюсь о покупке. Дороговато это для моего кошелька. «К оплате 1500!» Не глядя на меня, сухо сказала девушка за прилавком. И мое сердце пропустило удар. Я так желала узнать, что за история в этой книге, не раз заходила и брала ее в руки как недостижимую радость. А вот сейчас она точно станет моей. «Вы покупаете? Если нет, то я возьму». Старичок с тростью заглянул через плечо, примериваясь к моему сокровищу. «Покупаю», — чуть громче обычного произнесла я в ответ и потянулась во внутренний карман за банковской картой. Затем бережно уложила покупку в рюкзак и, закинув его на плечи, потопала в продуктовый магазин. Дома ужинать нечем, но тратить время на готовку — немыслимое расточительство с моей стороны. Поэтому будет отварной картофель в мундире, репчатый лук и сельдь в масле, уже разделанная на кусочки. Минуты хватит, чтобы поставить варить картофель, а пока его дожидаюсь, начнется чудо — знакомство с новой историей. Интересно, насколько красочны иллюстрации и много ли их? А страницы книги, судя по приличному весу, из мелованной бумаги. Они всегда так вкусно пахнут. Обо всем этом я размышляла по дороге домой, жмурилась, предвкушая удовольствие, и улыбалась прохожим. Лучик заходящего солнца пощекотал в носу, и я чихнула, прикрыв рот сгибом локтя. И тут же послышался визг шипов об асфальт и звук гулкого удара. Я повернулась, чтобы посмотреть, что произошло, и шагнула в пустоту, вернее, в дыру в земле. Ноги потеряли опору, я летела вниз и молила только об одном, чтобы на дне не напороться на острые предметы. Вся сжалась в комок и мысленно попрощалась с жизнью. А затем случилось странное. Я достаточно мягко приземлилась на четвереньки в неглубокую болотистую жижу. Джинсы тут же промокли, и холод заставил подняться на ноги. Но вот только с мокрых штанин водица потекла в ботинки. Бррр! В один шаг я выпрыгнула из лужи на ближайшую кочку и, вытирая ладони о куртку, принялась оглядываться. «А где город-то?» Я стояла на опушке леса. Передо мной открывался слегка заболоченный луг, не широкий, 20 метров. Есть надежда пробежать его, не замочив ноги. За ним виднелась насыпь дороги, и дальше снова лес. Повернув голову направо и налево, я убедилась, что пейзаж не меняется. «Да что такое происходит-то? Где город? И что со мной произошло? А может, я умерла?» Похолодев от этой мысли, я начала себя щипать за руку. «Больно. А после смерти может быть больно? А холодно? Я же ощущаю холод от сырых джинсов». Вопросы есть, а ответов нет. Я достала из кармана телефон, он пискнул мне в лицо разряженной батареей, и экран потух. Ну, кто бы сомневался, на работе забыла зарядить. Хорошо, пусть так. Дорога есть, а это уже спасение. Потому что рано или поздно она приведет меня к людям. А где люди, там и транспорт. Я поправила рюкзак за плечами и стала присматривать кочки, по которым смогу допрыгать до дороги. Получилось с первого раза, что удивительно для моей-то неуклюжести. Дальше предстояло решить, в какую сторону пойти, влево или вправо. Что там, что сям, населенных пунктов не видно, как я не вглядывалась. Пока стояла и выбирала направление, справа послышался шум. Повернув голову, я непроизвольно приоткрыла рот от удивления. Издалека приближалась группа всадников. Около 10 человек, на первый взгляд. Плащи развиваются, мечи блестят, кони синхронно мотают головами. Ряженые. В последние годы у состоятельных людей стали популярны костюмированные вечеринки по определенной тематике. Устроители таковых частенько захаживали к нам в архив, чтобы узнать подробности о той или об иной эпохе. Интернет, знаете ли, не гарантирует правдивость информации. А богачам надо, чтобы все было по-настоящему, с точностью до последнего штриха. Вот и отрабатывали свои деньги устроители празднеств у нас в архиве.